Глава 1. Пробуждение. Холодно. Почему? Я не чувствую дуновения ветра, хлопьев снега, капель дождя, вообще ничего, что обычно вызывает холод, и тем не менее, ощущение, словно на улице январь, а я заснула без одеяла, да еще и оставила открытым окно. Гадкое чувство, но еще больше бесит то, что я не вижу причины холода. Я вообще ничего не вижу вокруг себя, лишь тьму, сплошную, беспросветную. Наш отец, да, точно, он подарил магию, вот только не помню зачем, Господь с нами, человечество было на грани вымирания, все из-за этих жутких монстров, ненасытные чудовища, убивали нас столетиями, а сами жили счастливо и припеваючи, конечно, с чего им грустить, у них ведь все хорошо, все замечательно, их никто не убивает, и еда тут как тут, не может ни убежать, ни защититься, люди, раса слабая, отчаявшаяся, сломленная, поэтому другие расы притесняют их, все расы, никто не лучше, никто не хуже, одинаково одинаковые, но все они жестоко ошиблись, Господь любит нас, людей, поэтому Он выбрал нас, поэтому Он подарил магию нам, поэтому мы сражались с Его именем на устах, так им и надо, все эти чудовища, наводившие прежде страх и упивающиеся своим превосходством, оказались столь ничтожны, когда столкнулись с противником равным или даже превосходящим их в силе. Им не следовало нас убивать ради собственного удовлетворения, будто насмехаясь над одним нашим существованием. Мы бы сжалились, мы бы не были к ним жестоки, но то, что они начали более 8 столетий назад, непростительно. Пусть теперь живут в страхе, пусть теперь познают боль и отчаяние, пусть испробуют на вкус горечь, единственное, что остается после бесчисленных потерь. Пусть, юная леди, вам стоит отдохнуть как следует. Хватит книг, ложитесь спать, проскрипел старик своим противным голосом, положив морщинистую ладонь на голову маленькой черноволосой девочки. Я не устала, верните книгу, нахмурившись, недовольно и не по годам строго, произнес ребенок, из-за чего просьба больше напоминала приказ. Хе-хе, какой любопытный ребенок, ухмыльнулся праведник. Взгляд у него был до дрожи неприятный, так и хотелось сказать, чтобы этот человек убрался с глаз долой. Все же я настаиваю, чтобы вы ложились спать, завтра важный день. Вам недавно исполнилось 9 лет, совсем еще юная девочка, а церковь уже признает, что у вас огромный потенциал, поэтому именно вы были выбраны следующей хранительницей одного из священных посохов, это огромная честь. На церемонии вы должны быть собраны и полны сил. Служители церкви сказали мне правду, тихо произнесла девочка, перебив старика. С опущенной головой она сидела в окружении бесчисленных подушек, сжимая в руках подол своего черного платьица, закусывая губу, пряча за лохматой челкой янтарные глаза и татуировку, закрытый 3-й глаз, символ того, что она, человек, представитель расы, избранный Богом. Если я буду питать ганут, если заставлю другие расы подчиняться, наш отец придет ко мне, еле слышно прошептала она, стараясь не запрыгать от радости и гордости за саму себя. Ведь из сотни детей, обучающихся в церкви, признали именно ее и позволили стать владелицей священного посоха, другими словами увеличили ее шансы увидеться с самим Богом. Конечно, юная леди, мерзко осклабился старик, прищуренные глаза которого засияли фанатичным блеском. Чем больше веры в вас, тем ближе день, когда Господь снизойдет к нам и вновь одарит своей милостью тех, кто был верен Ему, как это было 800 лет назад, когда он подарил людям магию. Правда? Протянула она, прищурившись. Тогда буду самой лучшей и верной, уверенно произнесла она, стукнув маленьким кулачком по ладони. Отец не разочаруется во мне, когда спустится к нам с небес. Столько уверенности в своих силах и непоколебимости в собственном решении впечатлили старого праведника. Девочку ждет большое будущее. Вполне возможно, что она получит место в соборе праведников, подле старейшины, если доживет. Питать ганут, дело не из легких. Спокойной ночи, юная леди. Буду самой лучшей и верной. Звучит красиво, да верится с трудом. Пролетали года, а вместе с ними угасала и вера. Я росла, формировалась моя личность, менялись приоритеты, возрастала сила, стал проявляться эгоизм, который лишь подливал масло в огонь недоверия ко всему, что мне говорили. Мне надоело вечно ждать, это действительно раздражало. У Бога целая вечность, моя жизнь ограничена, и меня не прельщало провести ее в бесконечном ожидании, что Он, Всевышний, вдруг посмотрит на землю и скажет: «Ах, она меня так долго ждет, Как я могу игнорировать это? Все, спускаюсь немедля. Эф, глупость. Признавать кого-то выше себя я больше не хотела. И в итоге, что ты делаешь, девочка? Вскричал мужчина, глядя, как магические руны постепенно прекращали светиться. Это означало только одно – угасание источника энергии, подпитывавшей их. Не ослабляй контроль, иначе эти монстры вырвутся из-под действия заклинания. Отдай Гануду все силы, которые у тебя остались. Паника постепенно заполняла комнату. Никто не ожидал, что именно в этот момент у девушки закончатся силы. Ничто даже не предвещало подобного. Она слабеет, видимо, это ее предел. Приведите следующего. Пока эта девчонка еще в сознании, нельзя, чтобы Ганут прекратил работу. Вы слышали, шевелитесь. Скомандовал один из служителей церкви. В огромной комнате, в центре которой был начертан большой магический круг, осталось 7 человек, не считая черноволосой девушки, стоящей в центре печати и сжимающей в руках золотой посох. Ее ноги обвивали специальные растения, которые передавали энергию от нее Гануду. Угольно-черные длинные волосы не спадали шелковым водопадом, частично скрывая обнаженное изящное тело юной красавицы. Взгляд янтарных глаз полностью расфокусирован. Третий глаз постепенно закрывался, это и было знаком того, что владелец посоха вот-вот прекратит его использовать в полную силу. А это могло быть только в одном случае, когда жизнь подходила к концу. «Ты продержалась дольше своих предшественников», — негромко произнес старый праведник, подойдя к девушке и положив руки на девичьи плечи. «Но даже ты не выдержала могущества священного посоха. Господь не забудет твоей верности, но для тебя настал конец». «Вообще-то», — послышался тихий, словно шелестение листьев, голос, «конец настал не мне, чите». Старик захлебнулся на полуслове, чувствуя, как из живота потекла горячая кровь. Золотой посох, объятый светло-фиолетовой энергией, придающий ему форму меча и небывалую остроту, насквозь пронзил старое тело праведника. «Ты!» Оттолкнув от себя тело, мешком рухнувшее на пол, девушка освободилась от корней проклятого растения, продолжавшего высасывать из нее силу до последней секунды соприкосновения с нежной кожей. Контакт с Ганудом разорван, третий глаз закрылся окончательно. «Что происходит?» Просипел один из оставшихся 6 человек. «Ты же находилась на грани смерти». В ответ раздался тихий смешок брюнетки, которая чувствовала себя просто прекрасно без этой ноши в виде подпитки огромного механизма, управлявшего разумом другой расы, что жила существовала за пределами башни. Это была шутка. Улыбалась девчонка мило, но что-то во взгляде пугало и заставляло бить тревогу, зовя на помощь стражу. «Стра!» Хотел было закричать один из волшебников церкви, но девчонка появилась прямо перед ним, а посох уже прошел через его шею, разделяя голову и тело. Осталось 5, но это лишь в одной комнате, а сил, кот наплакал, поэтому действовать придется быстро и уверенно, никаких лишних раздумий и сомнений, решение принято, цель есть, так вперед. А чем тут еще думать? Удивление прошло, волшебники, наконец, взяв в руки свои посохи, собирались остановить предательницу. «Убить 2 служителей церкви», — разгневанно прошипел один из них. «Господь не простит тебе этого. Какая разница, если он на небесах, а мы на земле?» — вяло отмахнулась девушка. «Как ты смеешь? Это богохульство. Гореть мне за это в праведном огне», — иронично бросила она, ясно давая понять, что такие вещи, как богохульство или Господь тебя не простит, накажет, ее совершенно не трогают. «Выпустите меня по-хорошему или будьте готовы встретиться с отцом на том свете. Выбор всецело за вами». Волшебники, не раздумывая ни секунды, ринулись в атаку. Губы девушки растянулись в вялой нерадостной ухмылке. «Блин, вот влипла. Да, я убивала, отправляла души праведников к их столь любимому богу. Надеюсь, они передали от меня привет. Не хотела этого делать. С превеликим удовольствием не пачкала бы руки в крови. Убийство не доставляет удовольствия или радости, лично мне было противно. Брезгливость? Пожалуй, да. Человеческая жизнь в моем понимании не является чем-то невероятно ценным. Назвать меня воплощением морали и нравственности даже в алкогольном опьянении язык не повернется. Но у меня есть чувство собственного достоинства и принципы, довольно своеобразные, но все-таки принципы. Отнимать чужие жизни, когда в этом нет необходимости, верх глупости. И все же я убила, но у меня была причина. Это не оправдание, я четко осознаю, что совершила, и не собираюсь ничем прикрываться. Каждая отнятая мною жизнь навсегда останется на моей совести, и я буду с этим жить. Я не отказываюсь от ответственности за свои действия. Убийца, да будет так, но ради собственной свободы я пожертвую чужими жизнями, я запачкаю руки в крови столько раз, сколько потребуется. Либо так, либо расстаться со своей жизнью, но это недопустимо. Для меня, недопустимо. Прозвучит некрасиво, но цель оправдала средства. Столь прекрасное опьяняющее чувство свободы. Мне было хорошо, впервые за 17 лет, мне было так хорошо, но порадоваться как следует не удалось. Выбравшись наружу, меня в мгновение ока окружили те, кого я раньше контролировала. Стоя среди сотен живых врагов, тех существ, которых раньше лишало разума, я как никогда почувствовала, что сил совершенно не осталось. Накатила ужасная слабость, тот рывок к свободе было последним, на что меня хватило. Священный посох всегда будет давать своему владельцу магой, волшебная сила никогда не иссякнет, но у человеческого тела есть свой предел. Ноги дрожали от усталости, а глаза постепенно закрывались, но погрузиться в забытье то же самое, что добровольно согласиться на казнь, они растерзают меня, стоит дать слабину. И что теперь? Сдаться? Умереть? Разбежалась. Я все это затеяла не для того, чтобы в следующую минуту сдохнуть. Сражаться. Сражаться за себя. Пока из груди еще вырывается дыхание, пока руки сжимают священный посох, пока не собью в кровь все части тела, сражайся до последнего. В одиночку? Пусть. Мне никто не нужен, я хочу свободы. А тебе самой не хочется пойти с нами? Кто этот синеволосый мальчик? Даже не знает меня, а предлагает помощь. Он младше меня лет на 5, но абсолютно уверен в своих решениях. Как тебя зовут? От женщины шло какое-то странное, можно даже сказать материнское тепло. Ее каштановые волосы, которые случайно коснулись моей руки, были такими мягкими и приятными на ощупь. Интисар. Интисар. Да, конечно, это мое имя. Но меня называли и по-другому. Кто-то постоянно звал меня другим именем, которое стало таким родным. От звучания этих голосов в груди растекается очень приятное и теплое чувство, которое заставляет жмуриться от удовольствия и впервые пожалеть о том, что не умею урчать как кошка. Эй, ты серьезно? Собираешься плакать? А-а, постой, постой. Я понимаю, что виноват в том, что ты упала, и что содранная коленка очень больно, но ты же не собираешься сейчас плакать. Ну же, Миниди, давай, улыбнись, иначе родители начнут ругать меня. Тебе же на самом деле не больно. А давай, я довезу тебя до дома, а ты взамен не скажешь родителям, что я тебя толкнул. Идет. Ну же, благородный скакун Иван готов вести принцессу Мэдисон до холодильника, в котором коварные родители спрятали от нее фисташковое мороженое. Эх, не верится, моей дочери уже 18 лет. И что мне теперь делать? Сидеть под дверью нашего дома с ружьем, отстреливая осмелевших женихов? Па, ты преувеличиваешь. Единственный, кто осмелится за ней ухаживать, спецназовец. Среднестатистические парни инстинктивно чувствуют, что она сможет выбить им челюсть, поэтому благоразумно не подходит. Тейлер, не подначивай сестру, и не болтай с набитым ртом, а ты, дорогой, даже не надейся. Я хочу внуков, и как можно быстрее. А ты прав, Тейлер, одобрительно покивал головой глава семейства, намеренно проигнорировав слова жены. Не зря я отдал вас всех на курсы самообороны. Мэдисон, ты ведь продолжаешь на них ходить? Да, пап, регулярно? Да, пап, не пропускаешь? Сможешь одолеть бандитов в случае чего, а перцовый баллончик всегда с собой? Да, пап, Джек, я до сих пор не понимаю, зачем ты это сделал. Одного перцового баллончика хватило бы, а так ты лишь дал 8-летнему ребенку дополнительную нагрузку. Прекрасно ведь знал, что я уже отдала нашу дочь на танцы. Одно другому не мешает. Помолчав секунду, мужчина добавил, выносливее будет. Если уложить неприятелей не сможет, то убежит точно. Закрыли тему. Коротко отрезала женщина. «Мэдисон, не слушай глупости, которые говорит твой отец и младший брат, которому я ясно сказала не хомячить со стола, пока его сестра не задует свечи». Младший сын изящным грациозным движением убрал руки от тарелки с запеченным лососем и мило улыбнулся в ответ на строгий взгляд голубых глаз матери. «Но мама, это правда», — включился в разговор Рейн. «Помнишь, что случилось с Ауэном Прайсом?» «Ауэн Прайс?» – задумалась голубоглазая женщина. «Ах да, парень, с которым Иван учился в одном классе. Он вроде бы уехал в Калифорнию после окончания школы, именно. Бедняга решил поухаживать за твоей любимой дочуркой, и в итоге проходил 3 дня в солнечных очках. Осмелюсь заметить, наконец-то подала голос именинница, что этот богопротивный сам виноват. Я очень вежливо попросила его не лезть ко мне, но этот альфа-самец оказался настойчив, даже слишком. К тому же ты сам, когда узнал, сломал ему. Достаточно. Загадывай уже свое желание и задуй свечи, я устал пускать слюни на твой торт. Мама, мама, я поступила. Представляешь, я прошла конкурс. Осенью переезжаю в Атланту. Давай, давай, бей по мячу. Гоаол, молодчина, иди. Вы что делаете, хулиганы? Это детская площадка. А ну марш отсюда, пока я полицию не вызвала. Блин, так жарко. Я чувствую себя плавленым сыром. Иван, не ной. Эй, малышня, идем окунемся. Тейлер, возьми надувной мячик. Почему сразу я, Рейн? Пусть иди возьмет, смотри, ей как раз заняться нечем. А мы с Иваном еще поваляемся в гамаках. Мне заняться нечем, мы всей семьей наконец-то выбрались на пляж, чтобы отдохнуть, а ты играешь в ПСП, и как последний лох не можешь пройти один уровень уже 3-ю неделю. Дальнейшую ссору прервал отец, подошедший к детям. Эй, потомство, а вы чего тут жирок нагуливаете? Ай да купаться. Пап, ты когда успел панамку купить, и зачем тебе паря? Ах, это, Джек, верни немедленно. Эбигейл, любовь моя, ну дай полюбоваться на тебя в купальнике. На нас дети смотрят, это же наши дети, они все понимают. Джек, Мэдисон, ты же знаешь, мы с папой любим тебя и твоих братьев больше всего на свете. Иди, ты же наша сестра, разумеется, мы тебя любим. Забавно, у меня не было семьи, я выросла в церкви, которая переполнена конченными фанатиками, а переродившись в другом мире, получила и семью, и право выбирать, верить в Бога или нет. Обстоятельства жизни кардинально изменились, а я, сплю, резко распахнув глаза, я застыла, непроизвольно задержав на секунду дыхание. Перед глазами все плыло, весь мир одна большая клякса. Через пару минут, когда зрение пришло в норму, моему взору предстал высоченный потолок с резными узорами. Комната не погружена во мрак только благодаря лунному свету, который пробивается из-за тяжелых штор. Луна, уже ночь, с трудом присев, потирая татуировку на лбу, я непроизвольно жмурилась от легкой головной боли. Сейчас голова кажется пустой как никогда, что там может болеть, и по какой вообще причине болит. Несколько минут спокойствия, тишины и неподвижности привели меня в норму, только после этого я огляделась. Ход света практически не было, но все же отчасти комнату можно было увидеть. Очень большая, такие во дворцах только бывают. Стиль очень странный, непривычный правильнее будет сказать. На кровати, которую занимаю одна я, могло спокойно поместиться человек 10. Чувствую, что волосы аккуратно заплетены в сложную прическу, но увидеть, увы, не могу. Одежда. Да, она есть. Кто-то переодел меня в длинное красное платье, расшитое золотой нитью, напоминающее традиционную китайскую одежду, ханьфу. Ткань превосходного качества, боюсь даже представить, сколько стоит такая. Это я заявляю как человек, исходивший вдоль и поперек несколько сотен торговых центров и магазинов в одном мире, и несколько рынков в другом. Медленно поднимаясь с кровати, попутно оглядываюсь, замечая в комнате зеркало. Направляясь к нему, я старалась не издавать лишних звуков, чтобы не нарушить тишину, царящую в этой комнате. Отражение мое было до того непривычным, что я сначала вздрогнула от удивления, решив, что в комнате есть еще кто-то помимо меня. То, что я увидела в зеркале, произвело на меня неизгладимое впечатление. Это так красиво. Ярко-красный цвет одеяния в сочетании с золотыми узорами, очень смелое решение. В таком платье не то что выделишься из толпы, тебя еще и не скоро забудут. Балетки очень удобные, мой размерчик. Я выгляжу такой женственной, элегантной, величественной. Никогда и не скажешь, что мое любимое занятие – гонять мяч во дворе со всеми прилагающимися атрибутами. Испачканная в песке и траве одежда, капли пота, взлохмаченные волосы и самое главное – довольная улыба на пол лица, как будто пирожком угостили. Прическа, которую наконец-то смогла рассмотреть, своей красотой ничуть не уступала наряду. Не знаю кто, как и зачем это сделал, но он мне однозначно угодил. Спасибо неизвестному чудотворцу. Чтобы собрать в такую прическу мои волосы, длина которых достигает уровня колен, вечность уйдет, если только этим занимался один человек, а не группа служанок. Надеюсь, что меня переодели и причесали из добрых бескорыстных побуждений, а не потому, что подготовили к ритуалу жертвоприношения. Ничего не понимаю. Последнее, что осталось в памяти, как я с Ксантосом направлялась на коврике в сторону острова, где должны были быть ребята. Вплавь туда добираться неделю. По воздуху, разумеется, быстрее, поэтому у меня должно было остаться еще несколько дней до приезда остальных. В документах, которые нашел Ксантос в кабинете Синдбада, упоминалось, что этот остров лишает всех своей силы, своеобразный Бермудский треугольник, там сосудами толком не воспользуешься, поэтому его и выбрали местом для переговоров. А волшебнику на этот остров вообще вход заказан, если он, конечно, не невероятно сильный, вроде маги. И все равно мы направились туда, но дальше провал. Ничего не помню из последующих событий, только ощущение холода, что сковывает конечности, по-прежнему со мной. Нет, это не просто ощущение. Запястья, лодыжки. Запутавшись в длинных широких рукавах своего одеяния, я все же смогла осмотреть запястья, на которых красовались сверкающие, с необычной гравировкой, серебряные кандалы. Судорожно поднимая подол юбки, чтобы увидеть лодыжки, я застыла в непонимании. На ногах точно такие же. Где? Где все? Мой посох, Ксантос, коврик, куда все делось? И где я? Странно, нет ни паники, ни испуга, какое-то апатичное состояние, полная опустошенность. Вся эта каша из воспоминаний, я уже не могу этого выносить. Чем больше возвращается, тем больше я теряю связь с реальностью. В мире я собственными глазами вижу одно, в моих воспоминаниях, совершенно другое, никак не связанное с реальностью. Какой бог, какие другие расы, какие гануды. Ганут, да, да точно, волшебная башня из моего детского кошмара. Мой брат, Рейн, был прав, это не кошмар, а одно из воспоминаний, которое не вовремя вернулось ко мне. Мой детский рисунок, я нарисовала себя, я видела себя, видела в тот момент, когда пошла против церкви, потому что не хотела умирать ради непонятной цели, ради пустых обещаний о встрече с Богом, да и не надо было мне этого. Я была маленькая, запудрить мозги ребенку очень легко, ничего удивительного, но ведь люди имеют свойство взрослеть, начинают думать своей головой, этого праведники почему-то не учли, своими руками. Я перебила столько людей в Гануде своими собственными руками. Сами виноваты, отпустили бы меня с миром, и никто не пострадал бы. Черт, у меня такое чувство, что я вот-вот сойду с ума. Вся моя жизнь — это бесконечный поток вопросов, а ответами являются какие-то непонятные наводки и бессвязные обрывки. Это так раздражает. Раньше думала, черт с этими воспоминаниями, и без них хорошо живется. Но кого я пытаюсь обмануть? Себя, глупая, смысла-то в этом нет. Надо вспомнить, иначе велика вероятность, что я лишусь рассудка. Надо найти способ вспомнить все сразу, чтобы получилась одна целостная картина. Магия мне в этом поможет, надо просто всерьез заняться этой проблемой. Да, надо, давно надо было. Сделав несколько глубоких вдохов и выдохов, стараясь взять себя в руки, я подошла к шторам и раздвинула их, совсем чуть-чуть, чтобы увидеть, что находится на улице, но чтобы при этом не было заметно меня. Осторожность лишней не бывает. Открывшийся мне вид на дома, улицы, здания, лавки, и все это с высоты нескольких метров, сделанных в традиционном китайском стиле, слегка взволновал меня. В душу закралось подозрение касательно того, где я оказалась. Отшатнувшись от штор, я еще раз осмотрела комнату. Только одна дверь и одно окно. Я бы с удовольствием телепортировалась вон, но чувствую себя совершенно разбито. К моему удивлению, весь запас магой полон, но не думаю, что у меня что-либо выйдет. В таком состоянии могу потерять концентрацию, и в этом случае итог вряд ли будет благоприятным. Нет смысла тянуть время, выход только один, и как бы я ни медлила, количество дверей не увеличится. Окно выходом не рассматриваю, в полете могут незаметно пустить стрелу мне в спину. Хотя, сразу ведь не убили, пока была без сознания, значит либо нужна, либо приглянулась, а может и оба варианта сразу. Дверь была тяжелая, меня сначала хватило только на то, чтобы появилась маленькая щель, которой я тут же воспользовалась и выглянула. Вроде никого, толкаем дверь дальше и полный вперед. Странное платье хоть и было длинным, многослойным, с шелестящими юбками, но не стесняло и не сковывало движений, очень удобное и красивое. Никогда такого еще не носила, но кто и зачем меня переодел? Одежда выглядит очень дорогой, вот что меня смущает, а про золотые серьги и украшения в волосах я вообще молчу. Такое не по карману даже успешным купцам, только знати. Меня одели в такое платье, предоставили шикарную комнату, но заковали в кандалы. Что-то не похоже на рабство, хотя бы потому, что на рабов не надевают кандалы из чистого серебра. «Вот вы где!» – раздался за спиной мужской голос. Резко обернувшись, я увидела перед собой человека, который был полностью скрыт под одеждой. Даже лицо скрыто белой вуалью, а тюрбан на голове обвит лозой. Видна только ладонь, в которой человек сжимает золотой посох. «Волшебник, жаль, поймали. Я восхищена. Кто ты, к чертовой матери, такое и почему прячешь лицо?» Видимо, он понял, что я хмурюсь и не свожу с него глаз по причине того, что опасаюсь его. Понял, потому что мое лицо всегда красноречивее всяких слов. Если это окажется враг, есть ли у меня шансы против него? Конечно, есть. Кто я, по-вашему? Вам не стоило покидать отведенные для вас покои, нужно было подождать еще минутку до моего прихода, бесстрастно произнес мужчина, словно инструктор, в тысячный раз зачитывающий правила безопасности. «Идите за мной, леди, императрица ожидает вас». «Кто, простите, ожидает меня?» «Мужчина, вы в своем уме? Во-первых, я не знаю никаких императриц. Во-вторых, никакая императрица не может знать обо мне, потому что мой титул чуть-чуть ниже нужного для известности. Ну и, в-третьих, ожидать человека, который телепортируется по всему миру и появляется там, где захочет и когда захочет. Серьезно, некоторые люди просто удивительны. А имя у той, что ожидает меня, есть. Быть может, это освежит мою память касательно некоторых императриц. Хоть сейчас и не то положение, чтобы пускать в свой голос ироничный тон, но ничего не могу поделать, натура у меня такая. У Синдбада, Шаркана или Джафара можете спросить. Думаю, они не будут скупиться на выражения, чтобы описать меня. Или у Ксантоса, если найдете его. Конечно, блин, я волнуюсь за парня, где он, не пропадет это точно, но все-таки, надеюсь он хотя бы с ковриком, ее величество, императрица Ко, Ренгёкуин, ба, сама императрица Ко, какая честь, возможно, эта мадам просветит меня как и зачем я оказалась во дворце империка и где мои друзья, что ж, не будем заставлять ждать ее величество, проводите меня, пожалуйста. Я прекрасно ощущаю недовольство идущего впереди меня мужчины из-за легкого оттенка сарказма в моем голосе. Да будет ему известно, что я тоже сейчас испытываю недовольство. Не нравится мне здесь. Я вообще не отличалась лояльностью к Империко. Бесит они меня, агрессивная страна. Они идут войной на все и вся потому что, а вот потому что, достойная причина, не поспоришь. Возможно, я не знаю каких-то тонкостей в их мотивах. Но вряд ли они так поступают из-за большой любви к человечеству. Каждый раз развязывая войну, гробит больше людей, чем содержит под своей властью. Синдория присоединяет чужие территории путем заключения союза. Ко, нагло захватывает, Рем, вообще отдельная песня. У них там маги сумасшедшая была. А что, разве маги не должны принадлежать миру, а не отдельному государству? Шахерезада выбрала себе страну фаворита и отсиживалась там, гнобя соседние страны во благо Рема. Конечно, каждый человек волен выбирать, на чьей стороне сражаться, но мать твою, не в том случае, когда ты маги. Это уже получается наглое жульничество, Рем и Ко, читеры. Вот к Юнану у меня нет претензий, несмотря на то, что я искренне убеждена в том, что он немножко наркоман. Он не принял ничью сторону и в то же время имеет какое-то влияние на все державы. Маги как-никак, он везде и нигде, отшельник, его дело, мир, а не межгосударственные интрижки, вот это, я считаю, правильно. Аладдин пока что тоже придерживается этой позиции. Да, он лоялен к Алибабе, но все же их отношения больше дружеские, а не стандартная магия и его король, Карапуз тоже пока держится в стороне. О Джудере даже размышлять не буду, у него с головой не в порядке, есть риск, что когда-нибудь его переклинит и тогда Империяка пожалеет о том, что вообще связалась с этим неврастенником. Ну, будь у меня своя страна, я даже на порог этого парня не пустила бы, не то что союз с ним заключать. Да, первое впечатление он произвел сильное и крайне неприятное. Хотя у него же родителей вроде убили, может он нуждается в сеансах психотерапии? Кто там еще среди маги остался? Тит Алексий, новый маг Рема. Он пока еще себя не проявил, поэтому сложно о чем-либо судить, но Эладдин с ним дружит, А малявке я почему-то безоговорочно верю. Даже странно, я Синдбаду так не доверяю, как мальцу. И опять возвращаемся к Шахерезаде. Ее имя не выходило из истории Рема на протяжении 200 лет, и только вот недавно она отошла в мир иной. Рем с кем только не воевал, горы трупов, реки крови, никакой социальной защиты простых людей без знатной родословной, какие-то законы, которые как бы справедливые, но при этом больше ущемляют людей, чем помогают им. Речь, конечно, о крупных городах, на захолустье типа Сиракуза никто внимания не обращает, мне в свое время очень повезло. Еще один немаловажный факт, не каждый время знает о том, что существует такой маленький городок Сиракуз, и он входит в состав империи. Да-да, я клянусь, это действительно так, и такой беспредел при живом маге, который как бы должен мир к процветанию вести, но повел в направлении войны с Магнаштадтом. Хотя, может, у этой женщины было извращенное понимание слова «процветание», или это у меня оно извращенное, я считаю, нет войны, мир уже немного процветает. Очевидно, что последний хрен знает, сколько лет он вообще не процветает. Еще один пример извращенного понимания. В этом мире рабство – норма, а для меня это дикость. Сказала как-то об этом Синдбаду, он умилился и ласково погладил меня по голове, решив, что это я такая добрая и справедливая. По истечении 3 минут взаимных гляделок, величество вылупился на меня, как баран на новые ворота, когда до него дошло, что рабство для меня дикость в прямом смысле этого слова, что я родилась в обществе, где это незаконно, где все люди равны, что равноправие, вот это норма. Человек может быть слугой, хозяином, предметом для битья, объектом поклонения, мишенью, кем угодно, но не вещью. Моя зубная щетка – это вещь, а человек – нет. Да и что это вообще за тупость? Вещей миллион, зачем причислять к ним еще и человека, так же никакого разнообразия не останется. Так что, вполне вероятно, что именно мое понимание всего является извращенным по меркам этого мира, а не наоборот. В общем, я не жестокий человек, но слава богу, что Шахерезада упокоилась с миром. Перемены всегда к лучшему. 200 лет напряженной работы кого угодно до маразма доведут. Вот и у верховной жрицы крышек сорвало. Так а чем это я? Ах да, империя Ко, в которой правит королевская семья Рен. Рен Хакуэй, Рен Каэн, Рен Камы, Рен Каха, наследники, которых я видела один раз в жизни, во время битвы с медиумом, а также Рен Кагёку и Рен Хакурю, с которыми я познакомилась во время их визита в Синдорию. Знакомство, конечно, было поверхностное, только Кагёку иногда недовольно поджимала губы при моем появлении, но это вроде со временем прошло. С усопшими правителями империи я никогда не виделась. Не так давно, после смерти последнего императора, Катоку, трон заняла его жена, которая до этого была женой его брата и предыдущего императора, Хакутоку. Она мать 2 погибших принцев, а также принцессы Хакуэ и принца Хакурю, для остальных наследников является мачехой. Ее имя Рен Гёкуэн, и она хочет со мной встретиться, у них вся семейка с приветом, я не особо горю желанием знаться с кем-то из них. Императоры были братьями, по очереди женились на одной женщине, и по очереди друг за другом умерли. Погибли 2 принца в самом расцвете сил. У императора Катоку куча детей и под большим вопросом от одной ли женщины, слухи ходят всякие. У одного из принцев шрам на пол лица, будто его сжечь пытались, другой принц, по моему мнению, тиранный диктатор, еще один принц обладает джинном, сила которого частично, лишь частично, копирует мою, что немного раздражает, а у принца Кахи не самая хорошая слава, так сказать. Некоторые люди говорят, что он получает удовольствие от убийств, правда это или нет, но молва о том, что принц, маньяк, на пустом месте не возникает, но все же при личной встрече нормальным показался, так что мое мнение об этом принце неоднозначно. Про принцессу Хакуэй мало что знаю, поэтому судить пока что не берусь. Признаюсь честно, никто из наследников мне не понравился при встрече. Они все какие-то агрессивные что ли. Особенно Рен Каэн, это просто человек-скала, не дай бог попрет на тебя, в жизни не остановишь. Ну, в образном смысле, да и в прямом тоже. Такой мускулистый, да еще и рыженький, фу, Мэдисон, как можно. Агрх, Синдбад тоже был 20-летним. Он должен понять, у меня еще страсти не улеглись, мой взор жаден до красивых мужчин. Не понимаю только одного. Принц Хакурю, сын первого императора, но только 4-м имеет право на трон. Почему? Мне казалось, он и принцесса Хакуэй, первые в списке, кто может взойти на престол, и только потом уже следует Катоку и его отпрыски, но нет, первым принцем является Ренкаен. Тут какая-то непонятная система наследования, да и претендентов слишком много. Этих рынов как гов, мы на месте. Итог таков: пошли вы все нафиг, я вас знать не желаю. Мужчина стал открывать тяжелые двери, даже не постучавшись. Это знак неуважения к императрице или она уже в курсе, что он меня привел? Да ладно, очевидно же, какой из вариантов верный. Я уверена, этот мужчина не случайно наткнулся на меня в пустом коридоре огромного замка. Огромный тронный зал впечатлял своим видом. Помимо меня здесь находится еще человек 200, выглядящих точно так же, как и мужчина, сопровождавший меня, просто один в один. И зачем только такая большая публика? Прямо передо мной, на расстоянии нескольких метров, находится трон, на котором величественно восседает женщина. Это она, императрица. Мне бы так выглядеть в ее годы, после рождения 4 детей, смерти 2 мужей и с огромной империей в руках. Как она маски омолаживающие делает, пластические операции? Ей должно быть примерно как моей маме, около 50. Мама выглядит шикарно для своих лет, но это женщина. Да мы с ней смотримся как ровесницы, а мне всего 23. Вот как выглядит императрица Ренгёкуин. Хороша, не поспоришь, неудивительно, что оба императора на ней женились. Я так рада, что мы наконец-то встретились. Счастье привалило. Ну же, подойди ко мне, дай рассмотреть тебя, ласково произнесла женщина, вызывая у меня все большее недоумение. Может, еще что-нибудь дать? Каюсь, вырвалась. Что? Растерянно похлопала она глазами. Ничего не было, тебе послышалось. Здравствуйте. Жесть, таким голосом только войну объявлять. Секунду удивленно на меня посмотрев, женщина расхохоталась, прикрыв рот широким рукавом платья. Ты совсем не изменилась, улыбаясь, сладко пропела императрица Гёкуин. Прошло столько лет, но кажется, будто мы не виделись всего пару дней. Столько лет, я соскучилась, Интисар. Глава 2. Старые знакомые. Императрица Ренгёкуин. Зачем она искала встречи со мной? Откуда она знает мое имя? Признаться, я не сразу поверила своим глазам, когда увидела тебя, ласково говорила женщина, сидящая на троне. Много лет я считала тебя мертвой, и вдруг, в битве с медиумом, появляется моя милая Интисар, а потом снова исчезает, не дав возможности встретиться лично. А я ее что-то не припомню во время того сражения, наверное, потому, что абсолютно уверена, императрицы-ка не было тогда в Магнаштадте, ни во время битвы, ни после. Такая видная фигура без внимания не осталась бы. Скажи мне, Тиса, где ты была все это время? Улыбнулась она, и столько доброты, ласки и тепла было в ее голосе, что по моей спине пробежали мурашки. Меня словно кинули в океан меда, однозначно перебор с доброжелательностью. Признаюсь, еще мурашки побежали от того, что она назвала меня Тиса. Меня напрягает то, что она обо мне знает, а я ее впервые вижу. Наверное, в замечательных местах побывала, грех жаловаться. Наступило молчание. Я чувствую себя некомфортно в окружении такого количества молчаливых людей, выглядящих как клоны. Надеюсь, что хотя бы под вуалью у них лица разные. Твоя старая одежда порвалась, и я одолжила тебе одно из своих платьев. У нее натура такая ласковая, или она не может сопротивляться моему природному шарму? Тебе очень идет. Спасибо. Разговор не идет, атмосфера все напряженнее и напряженнее. А на мне императорское платье? Хо-хо. Как я здесь оказалась? И молчание мне в ответ. Есть что скрывать? Да бросьте, говорите, я же пока без посоха, особого вреда не причиню стране. Знаешь, медленно протянула женщина, то, что мои люди случайно наткнулись на тебя, подарок судьбы, не иначе. Даже так, я приказала отыскать тебя и доставить ко мне в целости и сохранности, но когда двое моих людей наконец-то нашли тебя вместе с неизвестным юношей, произошло маленькое недоразумение. Конкретнее, маленькое недоразумение, у меня память отшибла, что-то маленьким недоразумением не пахнет. Видимо, мои волшебники не смогли совладать со своей радостью, что поиски увенчались успехом, и были излишне настойчивы, когда просили тебя пройти с ними. Завязалась небольшая потасовка, в ходе которой выяснилось, что мальчишка, который был с тобой, владелец джинна. Из-за его неуклюжести в обращении с металлическим сосудом, ты сильно ударилась головой о скалы, а мальчишка сбежал на своем ковре-самолете, поджав хвост, как головой о скалы. Ксантос, скотина, не волнуйся, твоя голова в порядке, мягко рассмеялась женщина, наблюдая за моей реакцией. «Я доверила тебя лучшим своим целителям. Спасибо», — саркастично воскликнула я, не в силах отойти от ее предыдущего заявления. «Головой о скалы, вы только вслушайтесь. Хрен с этой памятью, хорошо хоть голова на месте осталась. Затеять потасовку, когда я беспомощна как младенец, это просто уму непостижимо. Так значит, Ксантас смог уйти. Сомневаюсь, что он сбежал. Коврик, мое детище, он скорее Ксантаса бросил бы врагам в руки, чем оставил меня. Вполне вероятно, что Коврик увез его от меня подальше, пока не убил. Ну, или я приказала ему это сделать с той же целью. Обалдеть у меня, друг, чуть череп мне не раскроил. Говорила мне мама, не связываться с подозрительными типами. Ты могла одолеть моих волшебников, негромко начала Гёкуин, но не сделала этого. Почему? Как поживает Бжудар? Он же тут занимает престижную должность оракула. Пифия моя недоделанная. Это был прием, резкая смена темы. Она же не думает, что я всерьез начну рассказывать о том, что я не смогла надрать задницу парочке волшебников, потому что была выжата как лимон в плане магой, а от посоха теперь столько же пользы, сколько от арматуры. Хотя вообще-то полезная вещь, зря я недооцениваю ее. Ты знакома с Бжударом? Прищурилась императрица. Да, он как-то наведался в Синдорию, когда я там отдыхала, и волею случая произошла наша встреча. Отдыхала в Синдории, неплохо сказано. Опасно упоминать, что с этой страной у меня особо теплые отношения. Вообще не стоит когда-либо говорить, что я испытываю лояльность к какой-нибудь стране, и шантажировать никто не сможет, и ребят уберегу, ведь ввязываться в конфликты, зачинщиком которых зачастую не являюсь, я умею и регулярно практикую. Серьезно, с меня редко все начинается, обычно на моей совести только продолжение. Противный мальчишка, хоть и маги, закончила я начатую тему. Мне он не рассказывал о вашей встрече. Неудивительно, эта истеричка вообще разговаривать не умеет, только обзывать и заклинаниями швыряться. Так ты была в Синдории, с непонятной мне интонацией пропела Гёкуин. Не понимаю, что заставляет ее так довольно улыбаться. Видела короля Синдбада? Это идиотский вопрос. Да, та еще заноза в заднице. Вижу, она поняла, к чему я это. Я не удивлена тем, что проклятые листовки с вознаграждением, сообщившие всему миру о моем существовании и знакомстве с Синдбадом, дошли и до нее. Вот если бы они не дошли, это было бы странно. Впервые я о тебе узнала, когда твои портреты пестрили по всему миру, усмехнулась женщина. Моему удивлению не было предела, и все же я была не до конца уверена, что это действительно ты. Почему же? По-моему, портрет вышел идеальным, даже татуировку точь-в-точь нарисовали, пощелкала я по своему лбу, на котором красовалась вышеупомянутая штука. Сложно поверить в то, что человек, в смерти которого ты был уверен на протяжении многих лет, оказался жив, и при этом не постарел ни на один день. Ничего удивительного в последнем не вижу. Только третьесортные волшебники не могут контролировать процесс старения. Волшебники этого мира ограничены, они не способны даже на такую мелочь. Стоп, этого мира. Нам они не ровня. Нам, Рен Гёкуин тоже волшебница, вот почему она так молодо выглядит, но, черт возьми, она точно только что сказала этого мира. По-моему, пора бить тревогу. Мне стоит поблагодарить короля Синдбада за его неоценимую услугу. А мне стоит вломить ему за эту неоценимую услугу. Что можешь о нем сказать? Как ни в чем не бывало, спросила Гёкуин, подперев рукой голову. Даже в таком простом действии столько величия и аристократичности. Я бы не смогла долго быть сдержанной, мне всегда нужна свобода. В действиях, в чувствах, в выражении своих эмоций, в мыслях, везде. Впечатляющая персона. 7 джиннов не каждый заполучить сможет, не говоря уже обо всем остальном. Он обладает огромным запасом магии, больше, чем у любого человека на целом свете. Король Синдбад – аномалия этого мира. Для своих врагов он огромная проблема. Согласна, продолжала императрица светскую беседу. Проблема не то слово, но что-то мне не нравится такой разговор. Не многовато ли внимания для одного человека, в мире полно других людей, к которым стоит присмотреться пристальнее. Например, ваш пасынок, РНКН, покорил уже 3 лабиринта. Не ровен час, пойдет по стопам короля Синдбада, хохотнула я. Да, у моего сына есть потенциал, ухмыльнулась женщина. Она называет его сыном, как мило, любящая мачеха. Разрушение стереотипа. КН целеустремленный, амбициозен, а его сила помогает ему добиться успеха во всех начинаниях, При этом он не лишен рассудительности. Его уважает вся империя, братья и сестры верны ему всей душой. Адачева хорош собой. Чудо, а не сын. Мои искренние поздравления. На моем лице не дрогнул ни один мускул. Такое чувство, будто мы бегаем по кругу и пытаемся поймать друг друга за хвост. Благодарю, усмехнулась женщина. Интересно, она сама замечает, что за минуту разговора преобразилась из доброй милой женщины в... Даже не знаю, как правильнее описать. Она не такая, какой показалась сначала, и все мое нутро кричит об этом. Не могу сказать, что она плохая или хорошая, но Рен Гё Куин совершенно другая, нежели то, что видят мои глаза. Каэн без сомнения хорош, но я возлагаю большие надежды на другого своего сына, Хакурю. Неудивительно, все-таки он ваш родной сын. Дело не в этом, мягко произнесла императрица. У Хакурю есть то, чего не хватает остальным моим детям. Милой родинки под губой, но они оба меркнут на твоем фоне. Здорово она, конечно, сменила тему, однако меня немного напрягают ее слова. К чему она это? Интисар, я не раз убеждалась в том, что к магии у тебя настоящий талант, твое сотрудничество, гарантия победы в любой битве, иметь такого человека на своей стороне, роскошь, но ты непредсказуема, и это делает тебя опасным союзником. Однако я не сомневаюсь в тебе и готова рискнуть. Поднявшись с трона, женщина гордо выпрямилась и, словно произносит речь перед целым народом, заговорила. Предлагаю союз. Интисар, будь на нашей стороне. Все присутствующие в зале люди, стоявшие до этого как статуи, повернулись ко мне, поставили перед собой посохи и опустились на одно колено. Госпожа Интисар, примите нашу сторону, хором произнесли они. Так, все ясно. Это секта. Мне нужен план, я тут не останусь точно, не хватало только с фанатиками связаться. Иначе как секта данное сборище назвать нельзя, они же реально только что. К черту их, благодарю за столь щедрое предложение, но вынуждена отказаться. Я не приму сторону Империко, мягко отозвалась я, думая куда телепортироваться. К Синдбаду или попробовать прорваться Куга в священный дворец. Синяя голова сказал, что покинув дворец, он больше не сможет призвать меня обратно, но никто не заикался о том, что туда не смогу попасть я. Конечно, физическому телу не место в священном дворце, но опыта в разъединении души и тела у меня предостаточно. Смогла два раза, третий раз плюнуть. Мне просто необходимо увидеть этого джинна и переговорить с ним. Тема будет довольно щекотливая. Что вообще происходит? Империко, усмехнулась Рен Гё Куин, продолжая плавать на своей волне. Интисар, никто и не говорит об Империко, но сами ведь сказали, будь на нашей стороне, а вы, императрица Ко, так что логично было бы предположить, что об Империи шла речь. Я предлагаю тебе быть с нами, обвела она руками всех присутствующих в зале, со своей семьей. Избавься от лживых иллюзий, которыми затмил твой разум надменный король, что возомнил себя богом. Сражайся за нашего отца, стань частью Альсармин. Да ладно, все эти люди из Альсармин, сама императрица из Альсармин. Так логово организации все это время было в Империко. Будь с нами, со своей семьей. Что за чертовщина творится? Вы, как Иснан, зарычала я, взбешенная всей этой ситуацией. Синдбад говорил, что Альсармин – зло, а те в свою очередь говорят, что являются моей семьей, знают, что меня зовут Интисар, знают обо мне столько, столько же, сколько и Уга. Как я связана со всем этим? И кто говорит мне правду? Уга не давал мне напутствий типа «сторонись Альсармин», хотя наверняка знал об их существовании и мог предупредить, будь они для меня опасны, и плюс еще то, как вел себя Иснан, когда мы встретились. Получается, Синдбад настраивал меня против своих врагов, бред, или нет, я запуталась. Организацию считают главным злом этого мира, но то, как они ведут себя со мной, не назвать злодеянием, если, конечно, коленопреклоненное положение не считается таковым. Они мне не угрожают, не шантажируют и не настраивают против кого бы то ни было. Иснан, заинтересованно переспросила Гё Куин. Ты с ним виделась, когда? Голубые глаза женщины сверкнули сталью, а голос выдавал легкую злость, появившуюся после моих слов. Она требовала немедленного ответа. Сбавь обороты, мгновенно среагировала я, на секунду забыв, что грубость не дает хорошего результата. Больше года назад, и он не сообщил об этом, прошипела императрица, сжав руки в кулаки. Его убили сразу после нашей встречи, уж прости беднягу. Это только что была попытка оправдать Иснана, с какой такой радости. Мы не то что не друзья, мы даже толком не знакомы, и все равно этот мужчина вызывает у меня теплые чувства. Сердце тихонько попискивает внутри. Он хороший, поверь мне, Интисар», — тут же успокоилась Гёкуин, вновь улыбнувшись. «Если бы он захотел, мы бы узнали в тот же момент, как он тебя увидел. Иснан намеренно скрыл тебя от нас, потому что знал, встретившись с Альсармин, ты примешь нашу сторону и добровольно будешь участвовать в сражении. Будь его воля, он бы спрятал тебя от целого мира. Я никогда не понимала его желания защитить ту, которая меньше всех нуждается в этом. Иснан, меня, этот мальчишка всегда бегал за тобой хвостиком, хотя знал, что его чувства безответны, и даже спустя 1000 лет, он не изменился», — усмехнулась женщина, на секунду прикрыв глаза. «1000 лет, 1000 лет, мне, вам, ему, 1000 лет, всегда бегал за тобой хвостиком, его чувства безответны». «Какие еще чувства?» — еле слышно прошептала я, обнимая себя за плечи. Тело било мелкая дрожь, а напряжение во всем теле нарастало с каждой секундой. С того момента, как императрица открыла рот, я не прекращаю теряться в разговоре с ней. Всего одно предложение, произнесенное Гёкуин, про семью и Альсармин выбило меня из колеи, а теперь еще и это. «Что тебя так удивляет?» — мягко спросила Гёкуин, неспешно направляясь ко мне грациозной походкой. «Ты ведь знала о том, что Иснан любит тебя?» «Нет, я не помню. Представь, что с ним было, когда он держал на руках твое бездыханное тело. Хватит. Когда понял, что любимая женщина, единственное, что у него осталось после потери брата, умерла. Хватит. И спустя больше 1000 лет одиночества и скорби, он видит тебя вновь. Живую, невредимую, точно такую же, как и в последний день», — прошептала последние слова императрица, приблизившись ко мне вплотную. «Он сказал, чтобы я никогда не попадалась ему на глаза, верно? Разве любящий человек скажет такое?» «Конечно, нет, поэтому Гёкуин ошибается. Представляю, скольких усилий ему стоило выдавить из себя эти слова и отпустить тебя», — хмыкнула она. «А как бы поступила на его месте ты, Интисар?» «Я Мэдисон. Меня зовут Мэдисон». Жалкая попытка убедить саму себя в непричастности к этой истории. Что она дала? Ровным счетом ничего. «Не хочу это признавать, не хочу брать ответственность, не хочу быть причиной чьей-то боли. Больше не хочу. И так хватило. Уга, моя семья, а теперь еще и Иснан». Женщина ласково рассмеялась. «Нет, ты Интисар, и это», — произнесла она, прикоснувшись изящным пальчиком к моей татуировке на лбу, — «доказательство того, что мои слова правдивы. Третий глаз – символ, который выдает в тебе истинного человека, а не представителя другой расы в человеческом обличии. Знак, подтверждающий, что ты – волшебница Альма Тарана, как и все мы». «Альма Тарана?» Внезапно голова жутко разболелась, обещая взрыв в моей черепной коробке. Зашипев, схватилась за голову, путаясь пальцами в черных волосах, стараясь унять боль и гул в ушах, но как бы я ни впивалась длинными ногтями в кожу головы, надеясь перебить одну боль другой, все было бесполезно. На секунду, даже в глазах потемнело. мой король, король всех королей, Соломон, вы, наконец, объединили мир. Король Соломон, крики счастья, слезы надежды на светлое будущее. Наконец-то это произошло, наконец-то наступила новая жизнь, сулящая лишь свет и счастье. Праздник в честь короля Альма Тарана, Соломона. Черноволосая волшебница стояла возле одной из колонн, не привлекая к себе лишнего внимания. Рядом были остальные волшебники и вожди других рас, а впереди стоял король и 3 его верных маги. На церемонии следовало всем выглядеть подобающим образом, поэтому золотые украшения и праздничное одеяние не обошли стороной девушку. От созерцания короля Альма Тарана ее отвлек подошедший мужчина, что был вождем одной из рас. «Признаться, я ожидал, что одним из маги станете вы, леди Интисар», — произнес он, не скрывая легкого разочарования в своем голосе. «Вот ведь незадача», — усмехнулась она, искренне злорадствуя. «Зря обхаживал меня столько времени». Воцарилось молчание, и время будто замерло, лишь я одна дрожала, стискивая пальцами собственные плечи с такой силой, что казалось, еще немного, и я вырву кусок мяса из своего тела, но даже этого было мало, чтобы мой рассудок не треснул, как разбитое зеркало. Соломон, я иду». «Аладдин, да ты с ума сошел. Внутри этой штуки увидится с рух канцлера. Я верну его. И не только. Мудрость Соломона. Что такое Альма Таран? Меня всю трясет. Кажется, это была критическая точка для меня. Говори, Что такое Эль-Матаран? Как я связана с королем Соломоном? Откуда ты знаешь мое имя? Гёкуин снисходительно улыбнулась, глядя на меня. Так значит, это оказалось правдой. Голос женщины, ее вид, ее взгляд, все изменилось. Столько нежности и заботы, словно я родной для нее человек. Ты действительно ничего не помнишь. Ей не нужен ответ. Она сама все прекрасно поняла. Весь этот разговор она затеяла только с одной целью. Выяснить, что я помню и чего не помню. Расклеилась. Вот она и подловила меня в нужный момент. Дрожь потихоньку проходила, и я наконец-то отцепилась от своих бедных плеч, шумно выдохнув, пытаясь успокоиться и взять себя в руки. Хватит, я не тряпка. Соберись, Интисар, ой, то есть Мэдисон, то есть, проклятие. Интисар, я предлагаю тебе помощь. Мне нужны ответы, а не помощь. Грубо рявкнула я. Щеку обожгла пощечина. Она, только что, ударила меня, по лицу. Тебе жить надоело? Зачем я спрашиваю, если все равно убью ее? Ао, узнаю старую Интисар, улыбнулась эта ска. Возьми себя в руки и успокойся. Мы обе знаем, что тебе нужна помощь. Ты в ней нуждаешься. Мы вернем тебе воспоминания, все встанет на свои места, больше не будет вопросов, не будет секретов и непонимания, а вместе с ними уйдут и твои сомнения. Ты сама поймешь, что с нами тебе будет лучше. Взяв мои руки в свои ладони, Гёкуин ободряюще их сжала. Когда ты вспомнишь все, наконец-то вздохнешь свободно. Как вы собираетесь вернуть мои воспоминания? Настороженно посмотрела я на женщину, что держала мои руки. Уга сказал, что вспомнив все сразу, я могу сойти с ума, поэтому будет лучше, если они сами будут постепенно возвращаться. Уга. Лицо императрицы тут же изменилось. Хранитель священного дворца ничуть не лучше лживого короля, которому он верно служит, произнесла она, отпустив мои руки и выпрямившись. Не говори так о нем. Интисар, что ты знаешь о Уга, чтобы так рьяно защищать? Мне и не нужно ничего знать о нем. Хватит того, что он помог мне, когда казалось, надежды уже нет. Никакого риска нет, он просто не хотел, чтобы ты все вспомнила. Неправда. У него нет причин скрывать что-то от меня, он мне так помог. Разумеется, ему ведь нужно твое доверие. Ну конечно, повсюду заговоры и интриги. Особенно Уга, из него интриган что надо. Ага, мы можем вернуть твои воспоминания с помощью магии, и он мог, никаких последствий от этого не будет. На крайний случай он мог рассказать тебе все, чтобы ты не мучилась от неопределенности и непонятных обрывков прошлого, которые невозможно сложить в одну целостную картину, но он не сделал этого. Так поступают достойные доверия люди. Хочешь сказать, что вы достойны доверия больше, чем остальные? Уверенно произнесла она. Самонадеянно, хмуро бросила я. Достойные доверия люди не заковали бы меня в кандалы. Ах, это, устало прикрыла глаза женщина. Это была вынужденная мера. Я хотела, чтобы ты дослушала меня до конца, но зная твой характер, ты могла исчезнуть в любой момент, и правильно сделала бы. Поэтому я решила перестраховаться и лишить тебя магии на некоторое время с помощью этих браслетов, с помощью этих оков, лишить меня магии. На это мода что ли пошла? С ума сойти, я тут полна уверенности в своей непобедимости, а оказывается, все это время была лишена магии. Они сделаны из чистого серебра и побывали в руках лучшего ювелира империи. Очень грубо называть такую красоту оковами. Аргумент. Как только сниму их, оставлю себе на память как сувенир из Империко. Мы тебе не враги, мягко начала Гёкуин, и я докажу это. Верните Интисар ее посох, бросила она через плечо, после чего протянула мне маленький серебряный ключик. Он от кандалов, сжав в руке ключ, я пока не спешила их снимать. Успеется. Один из жрецов, что до сих пор стояли на коленях, подошел к большому столу, стоявшему вдоль стены, и взял лежавший на нем, как я поняла, посох, замотанный в серую ткань. Аккуратно сняв ткань, мужчина почтительно протянул посох мне. «Спасибо», — сухо поблагодарила я его, взяв артефакт в руки. «Его вид изменился», — произнесла императрица. «Да», — Уга любезно запечатал его. «Печать не вечна, но как долго она будет отравлять мою жизнь? Неделю, месяц, год, не годится. Сама избавлюсь от нее, хоть неделю без сна проведу, разгадывая эти формулы, но избавлюсь. Очень умно с его стороны лишить тебя сил. Достойный доверия человек, не поспоришь. Хватит язвить. Я и так чувствую себя паршиво из-за всей этой ситуации. Не знаю, кому верить. Не знаю, кто говорит правду. Не знаю, чью сторону принять. Кроме всего этого, меня еще кое-что беспокоит. Откуда она знает Уга? Я не сказала, кто это, но раз Гёкуин знает мое старое имя, значит, могла быть знакома и с Джинном. Он ее тоже призывал в священный дворец, или они, прости господи, 1000 лет назад виделись. Все еще не доверяешь мне? 50 на 50, Интисар, серьезно на меня глядя, заговорила императрица. Время шуток подошло к концу. Ты согласна принять нашу помощь? Вы помогаете мне с воспоминаниями, а дальше? А дальше ты будешь вольна выбрать свой путь. Захочешь уйти? Пожалуйста. Захочешь остаться? Мы будем только рады. Даю слово, что не буду на тебя давить. Что? Вот так просто? Да, потому что знаю, какой выбор ты сделаешь. Ты так уверена, что я останусь с Альсармин? Бровь сама дернулась вверх, выражая насмешку. Да, ведь я знаю тебя, Интисар, знаю, что ты любишь нас, просто не помнишь об этом. Пока что, смелое заявление, заставляет на секунду напрячься. Как вы собираетесь вернуть мои воспоминания? Мы лишь поможем тебе погрузиться в себя, а дальше дело за тобой. Ты сама должна будешь пробудить память своей рух. Память своей рух. Рух любого живого существа тесно связана со своим истоком, тем самым энергетическим потоком. Рух – энергия, которая дает жизнь всему на свете, а после возвращается туда, откуда появилась. Энергия, окутывающая весь мир, что-то это напоминает. Окутывает весь мир, конечно. Вот на что это похоже. Интернет, мировая информационная паутина, глобальная сеть, как угодно. Суть в том, что это лучше любой газеты с новостями, можно будет узнать что угодно, и это будет 100% достоверным. Рух, что дает мне жизнь, это лишь малая частица всей рух, что есть в мире, но именно эта частица и является связующим звеном между живыми существами и великим потоком. Если дотянуться до собственной рух внутри себя, то с помощью нее можно выбраться во всемирную сеть, теоретически. И сколько времени это займет? Держи себя в руках, держи себя в руках. Немного, не совсем то, что я хотела услышать. Немного в понимании человека, который живет больше 1000 лет, это сколько? Что выбираешь? Согласие или отказ? Конечно, в моей голове куча вопросов. Например, зачем я вам, почему вы меня искали, что вы от меня хотите и тому подобное, но все это перечеркивается выгодой, которую я смогу извлечь из ее предложения. Черт, я разрываюсь между двумя желаниями: узнать правду или отправиться к своим. Ребята наверняка меня ждут и беспокоятся, ведь не знают, что со мной случилось, точнее, во что я на этот раз вляпалась. И Синдбад, я в логове Альсармин, злейших врагов Синдбада, которых он просто ненавидит. Вот только, он их ненавидит, но так и не сказал причину. Настоящую причину, сказал лишь, что из-за них в мире голод, нищета, войны и все самое плохое. Может, я неправильно мыслю, но всему виной сами люди, такова человеческая натура. Или нет, подождите. Третий глаз, символ, который выдает в тебе истинного человека, а не представителя другой расы в человеческом обличии. В человеческом обличии. Что это значит? То есть, нет, я понимаю значение этих слов, но как это в человеческом обличии? Альматаран, Соломон, Уга, Иснан, Гёкуин, другие расы, третий глаз, священный посох, 1000 лет, Бог, судьба, я согласна, замечательно. Глава 3, на пути к правде. Огромная комната, в центре которой была выбита большая мраморная ванна. Стен в этой купальне и в помине не было, лишь несколько высоких колонн, между которыми под порывами ветра поднималась и опускалась полупрозрачная, белоснежная тюль. По всему периметру расставлено множество разнообразных цветов и растений, которые украшали и без того красивый интерьер. На полу возле ванны стояли разнообразные баночки и скляночки с маслами, благовониями, ароматными мазями и тому подобным. Ванну наполнили прозрачной водой с голубоватым оттенком, как мне сказали, она оказывает успокаивающее действие. Это чтобы я не заработала себе невроз в случае чего. Такая забота. Очень мило. Чтобы погрузиться в себя, мне надо было залезть в эту воду и расслабиться, а волшебники императрицы в это время будут надо мной колдовать, чтобы помочь мне добраться до. Я предпочитаю называть это своим внутренним миром, коротко и понятно, или глубины своей души, тоже неплохо. Признаюсь честно, я не совсем доверяю этим ребятам и уже пожалела, что вообще согласилась принять их помощь. Просто, мало ли чего они там наколдуют, пока я буду внутри себя. Я же стану беззащитной как дитя.